По случаю 71-й игры в шину и основания Трудовой партии Кореи, капитан и матросы и судна по флагам Тайбэя Китая Чанхун-1 3 октября провели торжественное собрание в Нампусском порту. Они возложили букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Нампо. На собрании были речи и принято письмо в адрес Ким Чен Ына.